дорожного знака, один из рабочих заметил. «Это был, сударь, самый ветхий дом, какой я когда-либо видел. Черт возьми, да его не трогали лет 100. Там было столько пыли, что вы могли бы спокойно спать на ней, не повредив ваших костей. Ну а старая часовня, от нее пробегал мороз по коже. Господи, да я бы ни минуты не остался там после того, как стемнеет». «Одной вещью я теперь доволен. Тем, что все ящики, прибывшие в Уайтби из Варны на Дмитрии, были в целости перенесены в старую часовню Карфакса. Их должно быть там 50, если только некоторые из них с тех пор не были передвинуты с места. Я постараюсь найти ломового, который увез ящики из Карфакса, когда на них напал Ренфилд. Держась за эту нить, мы сможем многое узнать». Дневник Мины Харкер. 30 сентября. Джонатан вернулся полный жизни, надежды и решимости. К вечеру мы привели все в порядок. Собственно говоря, следует пожалеть всякого, которого так бы неустанно преследовали, как графа. Но ведь он не человек, даже не животное, он просто вещь. Достаточно прочесть отчет доктора Сьюарда о смерти бедной Люси и всего, что последовало, чтобы иссушить источники жалости в сердце. Позднее. Лорд Годалминг и мистер Моррис приехали раньше, чем мы ожидали. Доктор Сьюарт отсутствовал по делу и взял с собой Джонатана, так что мне пришлось их принять. Встреча была слишком мучительна, поскольку напоминала нам всем надежды бедной Люси несколько месяцев тому назад. Конечно, они слышали обо мне от Люси, и оказалось, что доктор Ван Хелзинг также плясал под мою дудку, как выразился мистер Моррис. Бедняжки, ни один из них не догадывался, что я все знаю о предложениях, которые они делали Люси. Они не могли хорошенько сообразить, что говорить или делать, так как не были осведомлены, насколько я посвящена в происходящее. Поэтому им пришлось держаться нейтральных тем. Как бы то ни было, я, все обдумав, пришла к заключению, что лучше всего ввести их в курс дела, обратив внимание на хронологический порядок событий. Я знала из дневника доктора Сьюарда, что они присутствовали при смерти Люси, ее настоящей смерти, и что мне не стоит опасаться выдать преждевременно какую-либо тайну. Я сказала им, как умела, что прочитала все бумаги и дневники, и что мы с мужем, перепечатав их на машинке, только что привели все в порядок. Я дала каждому по копии для чтения в библиотеке. Когда лорд Годалминг получил свою пачку и перечитал ее, а пачка получилась солидная, то сказал: «Вы переписали все это, миссис Харкер?» Я кивнула головой, он продолжал: «Я не совсем понимаю цели этого. Но вы все такие хорошие люди и работали так сердечно и энергично, что мне лишь остается с закрытыми глазами принять ваши выводы и постараться помочь вам. Я уже получил урок, и такой урок, который может сделать человека скромным до последнего часа его жизни. Кроме того, я знаю, что вы любили мою бедную Люси». Он отвернулся и закрыл лицо руками. Я расслышала слезы в его голосе. Мистер Моррис с инстинктивной деликатностью положил на минуту руку ему на плечо и затем спокойно вышел из комнаты. Вероятно, в сердце каждой женщины живет чувство матери, потому что я, увидев слезы и горе этого большого, взрослого, сдержанного человека, не могла удержаться от того, чтобы не подойти к нему и не попытаться утешить. Мои слова о Люси вызвали сначала новый взрыв горя и слез, а потом, мало-помалу, он успокоился. Эта сцена и мне стоила слез, но она скрепила наши отношения, и, расставаясь, мы обменялись обещаниями быть друг для друга братом и сестрой. Проходя по коридору, я увидела мистера Морриса, смотревшего в окно. Он обернулся, услышав шаги. «Как Артур?» — спросил он. Потом, заметив мои красные глаза, продолжил: «А, я вижу, вы его утешали. Бедный малый! —